Ты любовь моя, Господь, ты любовь моя. Я люблю тебя, Господь, я люблю тебя. Я кричу во сне, Господь, не оставь меня. Ты любовь моя, Господь, ты любовь моя. Если ты лоза, Господь, я росточек твой. Если ты гроза, Господь, буду я грозой. Без тебя, Господь, Господь, я так одинок. Я твой волосок, Господь, или ноготок. Буду парусом твоим в океане лжи. Буду зернышком святым, я на поле ржи. Буду капелькой воды посреди огня. Только ты, Господь, Господь, не оставь меня. Ты любовь моя, Господь, ты любовь моя. Я люблю тебя, Господь, я люблю тебя. Я кричу во сне, Господь, не оставь меня. Ты любовь моя, Господь, ты любовь моя. Строишь ты, Господь, Господь, свой Иерусалим. Буду камень я в стене или белый дым. Буду я цветком твоим, ты сорви меня. Только ты, Господь, Господь, не оставь меня. Буду перышком лететь я в твоем крыле. Буду звездочкой гореть в полной темноте. Я струной твоей, Господь, буду петь, любя. Только ты, Господь, Господь, не оставь меня. Слава Господу!